Сидя в кабинете Каренина и слушая его проект о причинах дурного состояния русских финансов, Степан Аркадьевич выжидал только минуты, когда тот кончит, чтобы заговорить о своем деле и об Анне. «Да, это очень верно», — сказал он, когда Алексей Александрович, сняв пенсне, без которого он не мог читать теперь, вопросительно посмотрел на бывшего Шурина. «Это очень верно в подробностях, но все-таки принцип нашего времени — свобода». «Да, но я выставляю другой принцип, обнимающий принцип свободы», — сказал Алексей Александрович, ударяя на слове «обнимающий» и надевая опять пенсне, чтобы вновь прочесть слушателю то место, где это самое было сказано. И, перебрав красиво написанную с огромными полями рукопись, Алексей Александрович вновь прочел убедительное место. «Я не хочу протекционной системы не для выгоды частных лиц, но для общего блага и для низших, и для высших классов одинаково», — говорил он поверх пенсне, глядя на Облонского. «Но они не могут понять этого. Они заняты только личными интересами и увлекаются фразами». Степан Аркадьевич знал, что когда Каренин начинал говорить о том, что делают и думают они, те самые, которые не хотели принимать его проектов и были причиной всего зла в России, что тогда уже близко было к концу, и потому охотно отказался теперь от принципа свободы и вполне согласился. Алексей Александрович замолк, задумчиво перелистывая свою рукопись. «Ах, кстати!» — сказал Степан Аркадьевич. — Я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открывающееся место члена комиссии от Соединенного агентства кредитно-взаимного баланса Южно-железных дорог. Степану Аркадьичу название этого места, столь близкого его сердцу, уже было привычно, и он, не ошибаясь, быстро выговаривал его. Алексей Александрович расспросил, в чем состояла деятельность этой новой комиссии, и задумался. Он соображал, нет ли в деятельности этой комиссии чего-нибудь противоположного его проектам. Но так как деятельность этого нового учреждения была очень сложна, и проекты его обнимали очень большую область, он не мог сразу сообразить этого и, снимая пенсне, сказал: «Без сомнения, я могу сказать ему, но для чего ты, собственно, желаешь занять это место? Жалование хорошее, до 9000, а мои средства?» «9000?» — повторил Алексей Александрович и нахмурился. Высокая цифра этого жалования напомнила ему, что с этой стороны предполагаемая деятельность Степана Аркадьевича была противна главному смыслу его проектов, всегда клонившихся к экономии. «Я нахожу и написал об этом записку, что в наше время эти огромные жалования — суть признаки ложной экономической политики нашего управления». «Да как же ты хочешь, — сказал Степан Аркадьевич. — Ну, положим, директор банка получает 10000, ведь он стоит этого. Или инженер получает 20000, живое дело, как хочешь».